С места в карьер включаемся в работу. Скоро от лебедки начинает валить пар. Тралим на глубину до 5000 метров. Определяем течение. Пускаем в ход и вторую лебедку. В океанскую лучину опускаются на тросах барографы, вертушки, термографы. Пробы воды барографами, измерение температуры, определение ветрового дрейфа с помощью вертушек. Наблюдение за цветом и прозрачностью морской воды при помощи белого диска и шкалы цветности. Доверен целиком мне. Измерение высоты штормовых волн. Думаете, это легко? Весь вымокнешь, как собака на дожде. Наблюдение над солнечной радиацией и т.д. и т.п. Всего не перечислишь. Вытравив трос с кабелем за борт, включаем электронный мост, следим за работой самописцев. Одна станция занимает 2, а то и 3 часа, смотря по погоде. Если же случится перехлёстывание тросов, то на распутывание их уйдет еще добрый час. Только потом завтрак в кают-компании. После завтрака небольшой отдых, обработка материалов и снова очередная станция. Так все сутки. Мы дежурили в 2 вахты, дневную и ночную. Конечно, устаешь, но работа интересная. При каждом траллинге на палубе собирается толпа любопытных. Мы каждый раз извлекаем из океана что-нибудь интересное. Багряные ветви с кораллового рифа, живые оранжевые звезды, седые водоросли, словно вырваны из бороды морского царя, странных, будто инопланетных рыб. Как-то во время ночной вахты, когда мы отдыхали на палубе после очередной станции, зашел разговор о Мальшете. Филипп Михайлович, который работает в обе смены, ушел к себе немного соснуть. И вот Анатолий Бабушкин говорит: «Все-таки и при всей известности, при том положении, которое Мальшет занимает в научном мире, он неудачник». «Не похож он на неудачника», — подумал я. А Лиза даже руками всплеснула. «Какую чушь вы говорите?» Анатолий разозлился. «Почему чушь? Мальшет несколько лет отдал борьбе за Каспий. Это его нашумевший проект дамбы через Каспий. Проект отклонен? Неудача, которая может...» «Разные бывают неудачи», — перебила его Лиза. «Как вы не понимаете? Просто его проект опередил свое время. Он, несомненно, будет осуществлен в 2000 году или позже. Мечта Филиппа Мальшета сбудется. Человек будет сам управлять уровнем Каспия». Даже в полумраке мы сидели на слабо освещенной палубе. Я заметил, как раскраснелась Лиза, как сияли ее глаза. «Разве вы еще не поняли?» — с презрением пылко добавила она. «Что Мальшет — человек из будущего. Разве вы столь слепы? Он всегда будет идти немного впереди, хоть на день, но впереди. Его поймут завтра, а он уже будет опять далеко, вынашивая необычные идеи». Лиза внезапно умолкла, словно задохнулась, и больше не сказала ни слова. На меня ее слова произвели огромное впечатление. Я раздобыл в корабельной библиотеке несколько книг Мальшета о Каспии, о его проекте. Каспийское море катастрофически мелеет. В иные эпохи катастрофически подымается, заливая города и гавани. И молодой ученый хотел всего-навсего управлять уровнем моря. С этого дня я стал внимательно присматриваться к Мальшету, вслушиваться в его речи. Спорщик он был, между прочим, ужасный. Он даже с дедушкой несколько раз схватывался. И резок он был. Хорошо, что дед выше этой мелкой обидчивости и слишком ценит Филиппе способного океанолога. Гением он его не считает. Вот об океане они и спорили. Мой дед – крупнейший теоретик в вопросах океанологии и океанографии, и все же считает, что теория еще непростительно отстает. А у Мальшета крен в сторону практических начинаний. Великие технические идеи его увлекают. Но как он говорит? Нельзя не заслушаться им, не верить ему. Мы часто беседовали с ним захватывая время у сна, уже лежа в каюте на своих койках.